Девчонки, всем добрый день. Хочу с вами поделиться. У меня вчера такая интересная ситуация произошла. Ну, вы уже мой распорядок, скажем так, жизни уже знаете. Муж на точке на рынке, я Валбересом занимаюсь. И, в общем, так никогда не было, но он вчера пришел с работы на прихожей, говорит, я там положил деньги. Пойдешь завтра тогда, говорит, там скупишься, что-то там хотела, там, ну, продукты какие-то. Я сначала не обратила внимания, ну, как-то на вот это, как-то само собой разумеющееся, а потом нет. Он никогда так не делал. Ну, то есть, чтобы прям положил на прихожей деньги, возьмешь, пойдешь, скупишься, то есть какую-то сумму. Так как я заведовала деньгами, я знала, сколько у меня есть, я брала и как-то вот. А так все-таки, девчонки, мы разделили. Это его деньги, и он мне их вчера дал. Это круто, конечно. Вообще замечательно. Сегодня прям, ну, мне надо было там еще кое-куда деньги. Я прям подошла, говорю, Саш, говорю, так эти я положила на карту, перечислила туда, дай еще денег. Он говорит, на. Вот просто обалдеть. Вот как-то вот так получается. Вроде и ничего сверхъестественного, но так не было. А теперь вот так есть, и мне это нравится. Девчонки, спасибо всем за вот эти такие трансформации. Вроде как и мелочь, но это абсолютно не мелочь. Это очень много для этого сделано. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Целую, люблю. Встретимся в следующем году.